«Меня тоже», — кивнул Кэссиди. «Я нашел свои ботинки, снял мокрые носки и счистил носовым платком следы крови с ног». Кэссиди встал, потянулся и, покуда я надевал ботинки на босу ногу, подошел к коренастому парню, присел на корточки и приложил палец к его шее. «Он мертв», — спокойно заявил Кэссиди через несколько секунд. «Если бы он был еще жив, — откликнулся я, — мне пришлось бы сменить мой кольт на обрез 12-го калибра. Я всадил в него 3 свинцовые пилюли. Обычно хватает одной». Завязывая шнурки, я слышал, как Кэссиди говорил Бруно. «Откуда, черт побери, взялся этот парень? Как он нас нашел? Я слышал ваш разговор, пока этот бабуин игнорировал все мои призывы». При слове «бабуин» он криво усмехнулся, но это почти ничего мне не объяснило. «Неужели что-то было в записке, которую они заставили вас написать?» «Да, Дэйв», — ответил Бруно и быстро все ему рассказал. «Вы имеете в виду, — недоверчиво осведомился Кэссиди, когда Бруно умолк, — что придумали и проделали все это, пока Андре он не договорил. Бруно ничего не сказал. Перед тем, как выпрямиться, я бросил еще один взгляд на неправдоподобно белое лицо Андре Стрэнга. «Что с ним случилось? — спросил я, ни к кому конкретно не обращаясь. С ним и с кем-то еще? Похоже, здесь творилась форменная бойня. Такое количество крови просто не могло вылиться из одного парня». «Могло», — промолвил Кэссиди. «Мы с Доком вдвоем наблюдали за этим. Кровь текла, не переставая, из пореза на икре Андре, пока он умирал, и еще чертовски долго после того, как он уже умер». «Погодите, такого не может быть. Я достаточно насмотрелся на кровотечение, да и сам не раз терял много крови. Парень, которого я только что застрелил, уже перестал кровоточить, хотя в нем не одна, а целых 3 дырки. В теле Андрея действительно всего 1 порез, мистер Скотт, — прервал меня Бруно. После моих упорных отказов выполнить их требования, тот из 2 мужчин, доставивших нас сюда, который был более худым и низкорослым, по-моему, он был главным, заявил, что если я буду упорствовать, Андре и зайдет кровью у нас на глазах. Он немного помедлил. Я ему не поверил. Тогда этот человек вытащил из кармана пиджака кожаный футляр и достал оттуда шприц, по-моему, 10-граммовый. Он воткнул иглу в предлоктевую впадину руки Андре и ввел ему в вену содержимое шприца. После этого Андре, которому еще не заклеили рот, начал жаловаться на головокружение и ощущение холодного покалывания во всем теле. Через несколько минут тот же человек вынул из футляра скальпель и глубоко порезал икру Андре, небрежно, словно вскрывая конверт. Бруно снова глубоко вздохнул и пошевелил ногами, стараясь восстановить кровообращение. «Вы можете ходить?» — спросил я. «Скоро смогу, мистер Скотт. Веревки были очень тугие, в чем не было никакой необходимости». Он нагнулся и потер обе лодыжки. Рана Андрея начала кровоточить, и кровь никак не сворачивалась. Очевидно, ему ввели нечто вроде гепарина, лекарства, понижающего протромбин и предотвращающего свертываемость крови, но более эффективное, типа варфарина. Увидев, что происходит, я сказал, что выполню их требования, и попросил остановить кровотечение. Они ответили, что сделают это только после того, как я напишу записку. Я посмотрел на Бруно более внимательно, на его ярко-голубые глаза и твердую складку рта. «Вы имеете в виду, что должны были писать Дру записку, покуда Андре Стрэнг исходил кровью?» Задавая вопрос, я понимал причину недоверия в голосе Дэйва Кэссиди. «Да, это было нелегко. Я закончил писать так быстро, как только мог, но...» Он посмотрел на меня. «Я знаю кое-что о человеческой натуре, мистер Скотт. Знаю, как подлые и жестокие могут быть некоторые люди. Но я не верил, что они дадут Андре умереть. Тем не менее, они это сделали, притом намеренно, когда я уже передал им записку. И главарь хладнокровно объяснил, что это делается с целью дать нам понять серьезность их намерений, твердую решимость достигнуть цели любой ценой. Я очень волновался и поэтому не запомнил, в каких именно выражениях он дал это понять. Неудивительно. Выходит, все это, я указал на залитый кровью пол, вытекло из одного Андре?» Бруно кивнул. «Тот, кто этого не видел, — сказал Кэссиди, — не может себе представить, насколько это ужасно, Скотт. Он бледнел, покрывался потом, издавал под кляпом жуткие звуки, а перед смертью у него начались конвульсии. Ну и потом он продолжал кровоточить. «Гипоксия», — добавил Бруно. «Конвульсии происходили из-за недостатка кислорода. Кровь доставляет кислород во все клетки, в том числе в мозг, а крови у него оставалось немного. Отсюда кислородная недостаточность, судороги и смерть». Я перевел взгляд на распухший глаз Кэссиди. «А кто вам поставил фонарь?» Он криво улыбнулся. «На пару секунд я вообразил себя героем. Когда они привезли нас в этот дом, я какое-то время оставался в передней комнате, только с худым парнем. Он отвел взгляд, и я потянулся за его пистолетом. Кэссиди облизнул губы. Мне не удалось даже притронуться к нему. Парень отодвинул пистолет и одновременно треснул меня кулаком, похожим на набитую камнями сумку. Очнулся я уже связанным. «Этот худощавый парень — левша?» «Ну да», — Кэссиди выглядел озадаченным. «Разве я об этом упоминал?» «Я покачал головой, просто это наиболее вероятно. Парень заехал вам в левый глаз, значит, он, по-видимому, нанес удар правой рукой. В таком случае оружие было в левой. Если бы вас ударили пистолетом, вы бы так легко не отделались. А если он левша, это может помочь нам отыскать его». Кэссиди озвучил мою мысль. «Если только он и этот здоровый бык не отыщут нас первыми. Давайте убираться отсюда». Бруно уперся ногами в пол, слегка наклонился вперед и поднялся. Несколько секунд он стоял, закрыв глаза и, несомненно, ощущая боль в затекших ногах. «Еще несколько минут», — Бруно взглянул на часы. «Почти 11», — промолвил он, потом снова посмотрел на меня. «Итак, это не Дру, а вы пришли к выводу, что если прочитать цифры комбинации сейфа в моей записке в обратном порядке, то получится адрес дома, где меня держат?» «Да». «Возможно, когда мы расстались, ей пришло в голову то же самое. Она очень беспокоилась за вас». «А как вы догадались, что это была моя идея?» «Это не совсем догадка, вроде вашего вывода насчет левши. Если бы такая мысль пришла в голову Дру, она бы тут же вам о ней сообщила, и вы бы оказались здесь гораздо раньше». Я кивнул. «Когда у меня получился адрес на 58-й улице, это хорошо сочеталось с указанием в письме, что конверт нужно доставить в дом на 57-й улице здесь, в Уайлтоне, всего в квартале отсюда. Между прочим, то, что подсказало мне идею прочитать цифры наоборот, явилось причиной моей задержки. Сначала я отправился в церковь второго пришествия». Бруно поморщился, как будто снова ощутил острую боль в ногах, а может и повыше. «Там было то, что они называют хоралом, и самый святой пастор. Все это меня вдохновило. Да, доктор Бруно, я как раз вспомнил, что этим вечером Фестус Леминг провозгласил вас никем иным, как ан...» Я чувствовал себя не в состоянии это произнести и переменил тему. «Как ваши ноги?» «Думаю, вы сможете...» «Церковь?» «Почти 11», — вмешался Кэссиди. «Надо спешить, мы должны...» «Так кем провозгласил меня пастор Леминг?» — осведомился Бруно. «Да, конечно, вам следует знать. Но ведь мы с вами знаем, что некоторые до сих пор готовы поклясться на пачке биб... готовы поклясться, что земля плоская, как блин, а другие утверждают, что земля круглая, но мы живем на ее внутренней стороне. Может, вы и перестанете распространяться о плоской земле и перейдете к делу, мистер Скотт?» «Ну, Лемин сказал, что вы...» «Я ведь был там и слышал собственными ушами. Короче, что вы антихрист». «Бросьте, мистер Скотт». Лемин, конечно, сталкивается с немалыми трудностями, пытаясь мыслить рационально о чем бы то ни было, но даже он... «Говорю вам, надо торопиться с беспокойством», — повторил Кэссиди. Потом до него дошел смысл моих слов, и его лицо изменилось. «Ну, знаете». Бруно склонил голову на бок, устремив перед собой рассеянный взгляд. «Хм», — произнес он и посмотрел на меня. «Он в самом деле это сказал?» «Можете не сомневаться». «Разумеется». Бруно хлопнул себя по бедрам. «Мне следовало догадаться. Я должен был это предвидеть и приготовиться». «Да забудьте об этом, док», — взмолился Кэссиди. «Подождите, пока годами Леминг внушал этим слабоумным, что они должны следовать его примеру, и тогда он назовет им день второго пришествия».